76. В память мошенника. Также красиво, с юмором, приколами, была проведена и другая акция по юридическому закреплению права отнимать у нас землю на законных основаниях. Имеется в виду операция под кодовым названием «ваучеризация». Уже в этой операции участвовали поголовно все. Практически все взяли ваучеры и заплатили за них свои кровные, тогда еще заметные 25 рублей. Всем объяснили, что это ваш кусок общенародной собственности. Когда организаторы убедились, что в основном все эти самые ваучеры купили, началось второе наступление на наших граждан. Вложи свой ваучер, не промахнись, не упусти свой шанс. И наши граждане, только что купленные символы собственности на свой кусок общественного пирога и страны, кинулись перепродавать и вкладывать, отдавая символы собственности на наши земли и недра в чужие руки. Фактически у нас на глазах за наши деньги и нашими руками был проведен референдум по отказу от прав на родину, на владение, пользование и распоряжение ее богатствами. Но особый шик со стороны организаторов состоял в следующем. Если бы наши граждане, прежде чем бежать отдавать свои деньги за ваучеры, глянули в словари, то они узнали бы, что оказывается ваучер – это документ, расписка, не подлежащий оплате. Вот так. А если бы они решили узнать, почему у ваучера столь странный статус, то, обратившись к специалистам, они бы узнали, что оказывается, где-то на рубеже веков жил-был в Англии великий мошенник по фамилии Ваучер. Он был изобличен и повешен. Все свои мошеннические документы он, естественно, подписывал своей фамилией. Отсюда у мошеннических документов появилось свое нарицательное название – Ваучер. Как его перевести на русский язык? Организаторы хохмы для прикола перевели это название как приватизационный чек. Это, конечно, насмешка, хотя по ее поводу можно сказать вот что. При переводе с одного языка на другой часто возникают специфические проблемы. Например, не переводится на другой язык наши «елки-палки», а слова песни «Ах вы сени мои сени» были как-то переведены на английский язык так. «Ах, вестибюль мой вестибюль». В свое время весь мир ломал голову после очередного выступления Хрущева, что случится с Америкой, если он покажет ей мать Кузьмы. Так на всех языках прозвучало: мы ей, Америке, покажем Кузькину мать. В случае с ваучером таких языковых сложностей не возникает, потому что в нашем языке есть его точный аналог – Филькина грамота. Да как тут не сказать, что против нас работают люди с юмором, поднаторевшие в присвоении чужого. Надо полагать, лучшая подруга Горбачева, Тэтчер, знала, что говорила, когда-то выдала, отданная добровольно, часто более надежно, чем взятая силой. Не будем забывать, это сказал руководитель государства, самого изощренного в делах колонизаторского порабощения других стран, с древними традициями и опытом на этот счет. Без преувеличения, на том уровне, на каком развернулась схватка за землю и ресурсы нашей страны, проблема приобрела максимальный вселенский объем и характер. На этом уровне, говоря языком модульной теории, мы имеем дело с модулем максимально возможного размера. И действуя на этом уровне, он задевает все устои общества, все его уголки. Первое основание модуля разрастается до размеров разрушения идеалов, которые исповедует наше общество. Они подвергаются осмеянию и изменению. Второе. Правила движения денежных потоков разрастаются буквально до всех инструкций, положений, законов. Буквально все законы до единого у нас уже сменились на те, что подготовлены на основе зарубежных концепций. Третье. Масштаб же модуля разрастается вплоть до каждого человека, до каждой организации, до каждого общественного движения. Таким образом, мы получили некоторое понимание, что происходит с нашей страной, и разобрали некоторые примеры разрушительных модулей, направленных против нашей страны. Это одно из проявлений организационного оружия. 77. Информационные технологии. Организационное оружие и его применение для цели порабощения и захвата других стран. В научной литературе, в работах прогностического характера все чаще и чаще говорят о грядущем времени, как эре информационных технологий. При этом мы, в силу особенностей своей национальной исторической природы, подразумеваем, что от их внедрения будет прежде всего польза. Но по-другому этот же момент мыслят себе другие страны. В силу другого своего исторического развития, внедрения информационных технологий, они начинают с привычного для себя стереотипа поведения. Не с созидания, а с захвата, с завоевания, порабощения других стран и народов. То есть с традиционных для себя способов существования, только чудовищно усиленных благодаря достижениям науки и техники в области информации, политологии, общественной психологии и других наработок, помноженных на мощь современных вычислительных комплексов и вычислительных машин вообще. Истощенность собственных ресурсов и нетерпимый экологический вред многих собственных производств, нежелание и неспособность улучшать их, историческая привычка все решать за счет других стран и народов, заставляют США и другие столь же цивилизованные страны в плане информационных технологий разрабатывать все новые и новые виды организационного оружия, основу которого, говоря языком понятий модульной теории, составляют различные виды разрушительных модулей. Эти же причины заставляют прорабатывать и внедрять действенные программы проникновения на территорию других государств с целью полного захвата ресурсов, как сырьевых, так и земельных, другими словами, полного захвата земли и ее недр. Для этого существует мощный комплекс из разрушительных модулей, который на языке специалистов, как мы уже упоминали, называется информационно-финансовой агрессией. Сейчас, опираясь на уже полученные в ходе нашего повествования знания и понятия, можно углубить ее понимание. Естественно, раз существует организационное оружие, как необходимое условие ведения информационно-финансовой агрессии, то в плане защиты мы обязаны самым тщательным образом изучать приемы ведения этой новой войны. И здесь нам окажут помощь такие понятия. Организационное оружие, организационная безопасность, принципы организационной безопасности, экспертиза на организационную безопасность. Подошла пора познакомиться с ними поближе. Ни один закон, ни одно решение не должно приниматься без экспертизы на организационную безопасность. Принципы организационной безопасности должны непрерывно совершенствоваться и изучаться во всех учебных заведениях. Должны войти в наше сознание как составная и неотъемлемая часть культуры. Организационная безопасность должна быть в том числе и особой заботой государства, для чего оно должно иметь определенную информационную структуру, соответствующие органы. Между приведенными понятиями существует определенное соотношение. Например, понятие «организационная безопасность» значительно шире, чем понятие «организационное оружие». Организационное оружие включает в себя сознательное создание самыми разнообразными организационными методами ситуаций, которые могут нанести вред противнику или обеспечить за счет другой стороны несоразмерные, неэквивалентные преимущества. Но организационно опасные ситуации могут возникать не только от сознательных действий. Существует вполне объективная закономерность, которая вызывается тем, что в государстве одновременно на разных уровнях принимается множество решений. Каждое из них может быть вроде бы и полезным, а в целом они могут дать отрицательный результат. Потому-то люди и говорят: благими намерениями вымощена дорога в ад. Бывает такое, что решения, принятые, вроде бы и хорошие, но исполнители. И на этот случай есть поговорка: заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет. Вот почему понятие «организационная безопасность» шире понятия «организационное оружие», потому что организационная безопасность включает в себя первое понимание самого организационного оружия и защиту от него. Второе – защиту от самовозникающих дорог в ад, а также защиту от помощи дурака. Организационная безопасность с помощью экспертизы и других способов должна предусмотреть защиту от всего этого, начиная с уровня проектов. Она должна помогать исключению и защите от опасных организационных ситуаций, как сознательно создаваемых, так и случайно складывающихся в ходе жизни. Уметь отличать одну от другой. Организационное оружие также должно непрерывно изучаться. Вся предыдущая история развития человечества должна быть рассмотрена с тем, чтобы на историческом материале, исторических примерах показать существование организационного оружия, его устройство, историческое развитие, совершенствование и применение. Разрешение этих вопросов значительно упрощается с применением понятий модульной теории. Дело в том, что в нашей жизни и разрушение, и созидание могут творить свои дела только через ту или иную конструкцию модуля. С введением понятий модульной теории в жизнь начинает накапливаться информация о модулях, как проявлениях созидания или разрушения, что принципиально облегчает распознавание и анализ возникающих, создаваемых или самовозникающих организационных ситуаций. Уже на этой стадии знания, хотя бы и в общих чертах модульной теории, позволяет нам, пока в черне, обрисовать общие контуры разрушительного модуля, воздействию которого подвергалась наша страна, как одной из мощных форм организационного оружия, в ведущейся против нас войне. 78. Глобальный разрушительный модуль. Первое основание модуля, то есть его цель, заключается в захвате наших земельных и сырьевых ресурсов, с возможно более полным уничтожением нашего населения, нас с вами. Именно это имеется в виду, когда говорится о встраивании РФ в мировую экономику. Кроме осуществления этих глубоко захватнических по своей сути действий, за этим больше ничего не стоит. Второе. Правила движения денежных потоков, они обширны и обстоятельны. Но для первого концептуального ознакомления с ними вполне достаточно тех, что содержатся в первых 5 пунктах стабилизационных программ. Просмотрите их еще раз. Их, кстати, нужно знать наизусть. Все остальные правила движения денежных потоков либо прямо вытекают из них, либо обслуживают эти концептуальные пункты. Первое. Отмена государственных субсидий и дотаций на социальные нужды и продовольственные программы. Второе. Всемерное повышение цен на товары первой необходимости. Третье. Создание приоритетов частному сектору и разрушение государственного. Передача государственных предприятий и учреждений в частные руки. Приватизация, рынок. Четвертое. Предоставление полной свободы иностранному капиталу на территории страны, особенно транснациональным корпорациям, ТНК. Пятое. Перестройка экономики на потребности иностранного капитала, а не на нужды собственного народа. Шестое. Предоставление полной свободы в средствах массовой информации для обработки общественного сознания в интересах внутреннего и особенно зарубежного капитала. Этот пункт составляет информационную сторону ведущейся против нас агрессии и входит как мы это увидим ниже, в масштаб разрушительного модуля, выстроенного для нашего уничтожения. Третье. Масштаб модуля. Вспомним, что масштаб модуля – это перечень условий, необходимых для осуществления цели. Если модуль разрушительный или общественно необходимого действия, если модуль созидательный. Раз в основании разрушительного модуля, направленного против нас, лежит полный захват наших сырьевых и земельных ресурсов, уничтожение нашего населения – это, между прочим, нас и с наших детей уничтожение, то в масштабе его мы обнаружим и разрушение нашей армии, и разрушение государственности, и создание законов в интересах чужих стран в ущерб нашим. Нам навязана, к тому же незаконными способами, чужая конституция. Нужно ли пояснять, что существование действия конституции, составленной соседом, заинтересованным в твоем развале и уничтожении, это составной и очень важный элемент масштаба разрушительного модуля. Там мы обнаружим и создание структур внутри нашего государства, на которые можно опереться в деле разрушения и захвата. Это совместные предприятия, зарубежные представительства, зарубежные религиозные образования, соответственно, с зарубежным финансированием, различные фонды, отделения банков и многое другое. Здесь же мы обнаружим меры по привлечению и принуждению наших соотечественников к разрушению своей собственной родины. Одной из форм принуждения, помогающей захвату, являются разобранные выше МММ и подобные этой фирме предприятия. В масштабе этого же глобального модуля входит подключение для целей захвата зарубежных и наших средств по формированию и управлению общественным сознанием, пока их зовут СМИ. И другие условия, смысл и направленность которых теперь уже нетрудно установить. В частности, важнейшей частью в масштаб этого разрушительного модуля входит шестой пункт стабилизационной программы. Еще раз напомним его содержание. Предоставление полной свободы в средствах массовой информации по обработке общественного сознания в интересах внутреннего и зарубежного капитала. Без этого пункта, без предоставления полной свободы, без промывания мозгов ничего не получится. Поэтому захват СМИ, средств по формированию и управлению общественным сознанием, решающие условия успеха. В масштаб этого глобального разрушительного модуля входит также и наличие хороших планов, хороших исполнителей, создание мощной обратной связи в виде систем по изучению общественного мнения и так далее. В нашу задачу не входит разобрать и перечислить все условия, необходимые для порабощения и разрушения. Это нереально. Слишком много книг потребуется написать. Наша цель в другом. Овладеть более общим знанием, знанием более сильным, чем перечисление известного и раскрытого. Нам нужно самим научиться видеть, определять разрушающие обстоятельства в любом обличии. Нужно научиться активно и сознательно противодействовать любым разрушительным обстоятельствам.